Блаженный Иероним менял свое отношение к Регену от восторга до полного отторжения. Но во все периоды своей жизни он отдавал себе отчет в том, что в Оригеновой системе многое заимствовано из нецерковной традиции. Пифагор у греков открыл первый, что души бессмертны и из одних тел переходят в другие. Он говорил, что был Эфорбом, Каллидом, Герматимом, Пиром и, наконец, Пифагором. В перенесении всего этого под измененным названием в своей книге о началах и обвиняют Оригена. Иероним – апология против Руфина. Говоря это, не следует ли он очевиднейшим образом заблуждением язычников? И не вносит ли в христианскую простоту бредни философов? Письмо Кавиту. Блаженный Иероним. Письмо сотое Кавиту. Пересказывая Оригенову книгу о началах, Иероним пишет, чтобы не быть обвиненным в учении Пифагора, который доказывает, после столь гнусного учения, которым ранил душу читателя, он говорит, это, по нашему мнению, не догмы, а только изыскания и догадки, и изыскано нами с той целью, чтобы кому-нибудь не показалось, что все это совершенно не затронуто нами. Там же. Блаженный Иероним. Письмо сотое Кавиту. Странно, впрочем, что в полемическом пылу Иероним тут же и приписывает самому Оригену защиту того самого мнения, от которого по его же собственной цитации Ориген на самом деле дистанцировался. Говоря это, он, очевидно, защищает переселение душ Пифагора и Платона. Там же. Но для нас важно, что и друзья, и оппоненты Оригена, как церковные, так и нецерковные, видели в его реинкарнационных гипотезах влияние греческой философии, а не обнаружение апостольского предания. И сам Ориген никогда не говорит, что идею реинкарнации можно почерпнуть в церковном предании и учении. Что же касается церковного предания, о нем Ориген писал так. Мы должны хранить церковное учение, преданное от апостолов, через порядок преемства. О началах. Слова Оригена о порядке апостольского преемства не просто повторение общего места церковного богословия. Линия преемства действительно весьма четко прослеживается от апостолов до Оригена. Как известно, Ориген был преемником Климента Александрийского по церковной школе. А последним же святой патриарх Фотий, один из образованнейших византийцев, сообщает, будто говорят, что Климент был учеником Пантена, и что Пантен был учеником тех, кто видел апостолов, и даже что он сам видел некоторых апостолов лично. Фотий, библиотека. Сам Климент среди наставников Пантена называет Петра, Иоакова, Иоанна и Павла. Страматы. Климент был противником идеи реинкарнации. Один из его текстов, противопоставляющий христианство пифагорейству, Ориген воспроизводит в своих трудах. Сравни Климент Александрийский, педагог. Кроме того, в 212 году во время своего пребывания в Риме Ориген слушал проповедь святого Ипполита Римского. Иероним о знаменитых мужах. Евсевий – церковная история, который, как мы помним, был явным противником идей метампсихоза. Ориген точно знает, что церковное предание отвергает идею душепереселения. Цельс, нередко обнаруживающий склонность мыслить по-платоновски, старается показать, что все души одинаковы, и что, следовательно, души людей ничем не отличаются от душ муравьев и пчел. Он в данном случае говорит как человек, по мнению которого душа из небесной тверди спускается не в одно человеческое тело, но и во все прочие тела. Такому взгляду христиане не придают никакого вероятия, ведь они знают, что душа человеческая создана по образу Божию, а потому понимают, что существо, созданное по образу Божию, не в состоянии утратить свои характерные свойства и принять другие, присущие неразумным животным. Против Цельса. О том, что вера в переселение душ противоречит церковному преданию, Ориген говорит и в толкованиях на Евангелие от Матфея. Итак, по тем вопросам христианского понимания мира, Бога и человека, которые были ясно проповеданы апостолами, у Оригена была возможность учиться у прямых наследников апостолов, которые, по слову Климента, хранили святое учение в точности, переданное им. У Оригена просто не было необходимости обращаться к новоявленным гностическим лидерам для уяснения Евангелия.